Глава 19. Воздух Флоренции горчил. Микроавтобус Камшицкого с превышением скорости двигался по улице Святого Кристофана. Дома на ней стояли, как смиренные просители. Жалюзи на их окнах были низко опущены. Пластиковые наручники на запястьях Челюскина не выглядели серьезным препятствием для обретения свободы движения. Но это было не так. Вернее, не совсем так. Человеческих сил не хватит для того, чтобы разорвать синтетические путы. Но Никитий к такому повороту событий был готов. Строго говоря, он был готов ко многим непредвиденным обстоятельствам. Хотя, можно ли тогда называть их непредвиденными? «Послушай, Витя», — обратился Челюскин, — «помоги достать таблеточку». Витя, еще раз горяченный схваткой, обернулся с диким бешеным оскалом. «Чего тебе, придурок?» И тут же забыл о пленнике, повернувшись к Камшицкому. «Что делать-то будем? Кучера взяли, насоса взяли». «Как взяли, так и отпустят. Чё не сделали? Пьяного мужика у ресторана толкнули? Дамочку с ног сбили? Да это по ошибке. Кто-то схамил, кто-то ответил. В полиции начнут разбираться и ничего не поймут. Максимум штраф. А мы? Мы на машине укатили с этой». Витя кинул в сторону женщины. «С туристкой? С иностранкой? А может, она сама захотела? Хахаль ей надоел, и она и укатила. Скандал, драка, она села в машину, в такси. И поминай, как звали. Все. А папка? Папка-то пропала». Витя смотрел попросительно, но без прежней настойчивости и беспокойства. «Папка с бумажками? Вот это серьезней. Но кому они здесь нужны? Французу? Кольке? Ну? Поедем и выкрадем. Выясним у Нинки, в какой гостинице те остановились, и найдем. Но сперва покончим с этими!» Камшицкий кивнул на заднее сиденье. «И займемся папкой». Тут сзади опять подал голос Челюскин. «Витя, дай же мне, наконец, таблеточку». Камшицкий гнал, не отвлекаясь на посторонние вещи. Лера, тоже спутанная по рукам и ногам, вдобавок заклеенным ртом, не выказывала заинтересованности в соседе. «Какую тебе еще таблетку, падаль?» «Падаль?» – мысленно переспросил Челюскин и мысленно же продолжил. «Не опережал бы ты событий, парень!» А вслух сказал. «Желудка у меня того! Могут быть неприятности! Того и гляди, выпущу!» «Терпи, говнюк!» – заорал Витя и ткнулся головой в ветровое стекло, потому что Камшицкий тормознул на повороте. «Посмотри по карте, как нам из города вырваться. Я сам что-то не соображу», — сказал он. «Нам надо на восток, за железную дорогу, по Виа-Виа-Лунга», — согнулся над картой Витя. «Там все зеленым закрашено, лес, наверное. Там можно и с этими». Витя не успел договорить, как Челюскин издал звук. Но этот, не ртом. Издал громко раскатисто, с переливами. По салону поплыл запах. Не рос. «Что ж ты жрал такое?» — звал Витя, морщась и открывая окно. «Чем вы кормили, то и жрал», — обиделся Челюскин. «Дай таблетку, это у меня от нервов. Не могу видеть, как люди дерутся. Она в нагрудном кармане, эспумизан называется. Сразу помогает. А то сейчас опять». Машина выскочила на простор Кампо-де-Марте, где располагался стадион Артемио Франки. «А кто сказал, что будет чистая работа?» «Шпион не должен иметь комплексов. Так-то», — думал Никитий, косясь на Нину Назарову. Нине было не до запахов. В глазах ее металось отчаяние. «Погоди, девочка, дай чуточку времени, я этих разбойничков укорочу. Взяли моду руки вязать, девок красть и даже убивать меня собрались. Хм, какие прытки!» Вскоре начались лесопосадки, места безлюдные, глухие. Камшицкий свернул с главной дороги. «Да дай ты ему таблетку», — сказал он, стараясь реже дышать. Под колесами зашуршал гравий, асфальт кончился. «Кажется, оторвались. Никто вроде и не гнался», — отозвался Витя. «Где там таблетки, старый ты пер?» «Полегче при женщинах», — осадил его Челюскин, не забывая играть дурака. «Выбирай выражение. На грудном кармане поищи. Большие такие, желто-красные пилюли». Витя принялся шарить в кармане, приговаривая. «Ручка, проездной на метро, пропуск в бассейн. Гляди-ка, этот пьяни плавает еще. Я же рыбак. Не могу, понимаешь, без воды», — отозвался Никитий. «Карточки на скидке в пятерке. А вот и таблетки. Какую тебе, гляди». На Витиной ладони лежали пара световых английских гранат, закамуфлированных под алкозельцер, порция цианида под видом анальгина, настоящий анальгин и контейнер с кислотой, выполненный под пилюлю, укрощающую в желудке вулкан эспумизана. «Вот эту давай! От газов!» — кивнул Челюскин. «Да несу и в рот! В руки давай! Я брезгую!» «Ишь ты! Брезгует он!» — проворчал Витя. «Я, может, сильнее тебя брезгую!» Но сунул пилюлю не в рот, а в скованные ладони Челюскина. «Запить дать? Давай!» — сказал Никитий. И пока трехчлен отвернулся за водой в бутылке, поднес рот к ладоням. Но предстояло аккуратно вскрыть контейнер и вылить содержимое на наручники. В контейнере была кислота, который разъест пластик. Не сразу, минут за 10, но разъест настолько, что можно будет разорвать путы. Опасность состояла в том, что пролив кислоту на кожу, можно получить сильный ожог. Так и вышло. Правда, не на губах, а на запястьях, но все равно больно. На наручники жидкость тоже попала. «Воды!» — шумно втянул в себя воздух Никитий. Щипало нещадно. «Что, горько?» — спросил Витя, подавая воду. «Терпи, казак, терпи и того, сморение пу...» Тут Витя глянул на Нину и добавил: «Не испускай». Нина находилась в полуобрачном состоянии. Решив проблему наручников, Никите мог позволить себе повнимательно рассмотреть ее. Никакие фотографии, описания не заменят прямой, откровенный личный взгляд, тем более на женщину. Облик, изображение, контуры и линии – это очень важно, но не менее важна и динамика движения. Пластику тела, походку, жестикуляцию, характерные позы переделать гораздо труднее, чем изменить внешность с помощью пластической операции. Даже плененная и обездвиженная Нина Назарова оставалась соблазнительной. Вот как это осмыслить? Как понять, что есть обольстительность? Челюскин посмотрел на Витю. Тот тоже глядел на Нину. Глядел по-хозяйски, как на красивый торт, словно прикидывая, сразу схватить кусочек или сперва руки помыть. «Все, приехали», — произнес Камшицкий и остановил машину. «Место вроде подходящее. Никого». Микроавтобус стоял на опушке леса.